заборы и всегда нас будут покорять наши необъятные просторы. Жемчугами росы на траве здесь мы в детстве бегали босыми, тысячи намоленных церквей. Это наша родина, Россия. Если вдруг случится небо, забывает над тобой, мы с тобой, мы с тобой, Россия. Мы страны великой дети, нам не страшен бой любой. За тебя, за тебя, Россия. Осветить всей страны под этим небом синим, что объединило на века народы всей России. Из далекой глубины веков, набирая мощь свою и силу, с материнским мы впитали молоком сохранять и защищать Россию. Случится небо, запылает над тобой. Мы с тобой, мы с тобой, Россия. Мы страны великой дети, нам не страшен бой любой. За тебя, за тебя, Россия. Сколько бед, сколько зла пережить ты смогла, оставаясь такой же, как прежде. Ты и радость, и боль, навсегда мы с тобой, наша родина, наша надежда. Случится небо, запылает над тобой. Мы с тобой, мы с тобой, Россия. Мы страны великой дети, нам не страшен бой любой. За тебя, за тебя, Россия. Stop.